Три седмицы минуло, и черевень наступил. Сегодня последний день одинарного лета, когда Хорс с Ярилой видны на небосводе. В разных его концах одновременно. Ночь будет короткой и довольно светлой, а с завтрашнего дня солнечный отец и сын будут нестись по синеве небесной по очереди, скрывая отраженный свет лунных сестриц. Деревня гудела от обилия приезжего народа. Гусляры били по струнам. Дудочники выдавали трели на свирели. Трещотки трещали в такт. Зычные голоса зазывал на ярмарке не замолкали. Рынок расширился. Поставили новые торговые лотки, которые ломились от товаров на любой вкус, цвет и надобность. Акробаты на разборном помосте вертели кульбиты и сальто. Скоморохи раздавали шуточки, побивая зрителей не в бровь, а в глаз. Люди веселились, галдели, болтали, обсуждали новости, подружки хвастались новыми покупками. Детвора спорила о силе циркачей. Не слишком далеко от балагана, но достаточно, чтобы живая музыка не мешала представлению. Стояло чудо чудное, кукольный балаган. И все местные, и стар, и млад, поскорее торопились на представление. Ведь редко когда увидишь подобное зрелище. Возле кукольного домика готовил представление чтец, дремучий старец с длинной седой бородой. Лысую его голову покрывала необычная круглая шапка наподобие колпака, но с тупым концом. Цвет шапки был в масть с цветом длиннополого халата, изображающим ночное небо со звездами. Не дать не взять, звездочет из южных земель приехал со своей древней наукой. Халат когда-то был красив, но поистрепался за годы путешествий и многотысячных выступлений перед почтенной публикой. Седой старик-кукольник был слеп. Его пораженные катарактой глаза были покрыты мутно-сизым диском, стирая грань между зрачком и радужкой. Само собой, в одиночку он с театром не справился бы. Путешествовать, вести подсобные дела, управлять куклами и ухаживать за лошадью, что упорно возило за собой весь театральный скарб. Старцу помогал юный отрок, то ли внук, то ли просто сирота, счастливым случаем судьбы, не повторивший путь сотен ему подобных обездоленных детей, оказавшихся в тисках голодной смерти, либо забитых в усмерть батагами за воровство еды. Парнишка расторопно раскрыл занавес, выставил кукол на маленькую сцену, что-то шепнул на ушко древнему чтецу и мгновенно скрылся в повозке, дабы оттуда управлять священным лицедейским искусством, творить и показывать историю, что испокон веков одна и та же, и лишь бесконечные ее вариации по-прежнему рождают и будут рождать интерес к происходящему на миниатюрном помосте бытия. Рассказчик-звездочет, на удивление, бодрым и громким для его ветхой наружности голосом, начал привлекать народ к своему представлению. Люди добрые, судари и сударыни, детвора и умудренные годами, подходите, не стесняйтесь, удобней здесь располагайтесь. Сегодня представление всем на удивление. Из далеких стран за морем я привез вам быль чудную. Что-то слышал, что-то видел. Старик подмигнул в толпу. Раздалось несколько смешков. Что-то приобрел за даром, что-то пришлось купить. Все для вас, всей ценный час. Где-то сказка, где-то быль, где-то правда, где-то пыль. Все как в жизни. Все как в шутке, там, где есть лишь доля шутки. С чем купил, с тем и продам, а кому-то просто дам ради утехи, для улыбки и потехи. Рассказчик завершил прелюдию и глубоко поклонился, предусмотрительно, прижимая длинную бороду к халату, дабы ненароком не извалять ее в пыли. К началу представления перед кукольной повозкой и так стояло немало народу. В тягостном ожидании, а сейчас, после объявления старика, на чудо чудное ринулись посмотреть еще пара-тройка десятков людей. Не продохнуть, не протолкнуться. Все встали вплотную. В той толпе стояли и Велена с Ингой, а маменька с Магушей предпочли пройтись по рынку и сладости новых опробовать. Кукольный театр? Фи, что мы маленькие, чтобы на кукол пялиться и байки слушать? Пойдем, Магуша, там интереснее. Да-да, вот прямо так маменька и сказала. Приготовьтесь, гости дорогие, загадочным голосом продолжил кукольник. Мы покажем вам мистерию, мифическую историю, которая случилась в далеких южных краях, а может быть даже в другом мире, в те времена, когда боги еще спускались на бренную землю. Старик наконец отошел и встал сбоку от сцены, чтобы вещать оттуда сюжет пьесы. Глаза Велены горели жарким искренним интересом. Она с неотрывным вниманием, как и большинство зрителей, следила за игрой кукол, а у них там раскрывалась настоящая трагедия. Титаниду, медузу Горгону, обидел Посейдон-олимпиец, а потом его племянник и вовсе ее убил. Публика притихла. Она внимала каждому слову рассказчика. На глазах у многих выступили слезы. Им было жалко богиню, несправедливо обиженную, похотливым владыкой морей. Долго ли, коротко ли, слагался сказ, но наступил момент, когда старик скорбно замолчал, медленно понизив голос до тишины, а занавес из бордовой ткани опустился. Публика рыдала, опечаленная судьбой медузы. Кукольник вышел и встал перед сценой. Досточтимая публика, эта пьеса завершилась. Да, это не любовная история и не комедия, а откровенная трагедия судеб. Такова жизнь. Но завершилась лишь часть, но не вся история. В будущем известные вам персонажи возродятся. И у медузы будет все хорошо, ибо в подлунном мире нет постоянства ни в горе, ни в радости. Народ, как по мановению волшебной палочки, сменив настроение, разразился громкими овациями и восторженными криками. Дорогие гости, сейчас мы дадим вам немного передохнуть, а пока подготовим следующее представление. Обещаю, в этот раз вам будет весело. Дремучий рассказчик изящно поклонился. Толпа начала ненадолго расходиться. Юный помощник кукольника засуетился, убирая одни куклы и выставляя другие. А ведь еще надо было быстро сменить миниатюрные декорации. Спектакль оставил тягостное впечатление на душе Велены, словно ей была знакома эта история. Ей стало тревожно, как будто дурное предзнаменование промелькнуло над ее головой. Она подбежала к собравшемуся было подняться в повозку старику и аккуратно придержала его рукой. «Прошу великодушно меня простить. Я не хочу отнимать у вас много времени, но позвольте спросить, а когда будет продолжение пьесы, там, где у главной героини будет счастливая судьба?» Чтец обернулся на голос и взял Велену за руку. «Слышу, взволновала тебя судьба Титанида, дочка. Что ж, мне нечего ответить на твой вопрос, потому как продолжения еще нет». «Как так? Вы же говорили, что в будущем у медузы Горгоны все сложится иначе. Будет. Воистину так будет. Ведь слепые иногда видят то, что недоступно зрячим. Медуза действительно воскреснет, но где и когда это произойдет, мне неведомо. Мифы – это не выдумка, это иносказательно записанная быль. Однажды в этой непостижимой вселенной мистерия оскорбленной Титаниды продолжится, уверяю тебя, дочка. А сейчас прошу меня простить. Мне надо готовиться к следующему представлению». Слова кукольника о непременном и счастливом продолжении легенды вселили радость в сердце Велены и прогнали зародившуюся печаль. «Благодарю тебя, дедушка, за интересное представление и за надежду», —